Мы извлекли запасы провианта, бухты тросов, куски парусины, корма стала походить на базар, а шлюпки были загромождены до планшира. Можно было подумать, что старик хочет забрать побольше вещей с судна, на котором он впервые стал капитаном. Он был очень-очень спокоен, но, видимо, утратил душевное равновесие. Вы не поверите, он хотел взять с собой в баркас трос стоп-анкера и верб. Мы почтительно сказали «да-да, сэр», и украдкой отправили и то, и другое за борт. Туда же мы спихнули тяжелую аптечку, два мешка с зеленым кофе, жестянки с красками, подумайте, с красками, и кучу других вещей. Затем мне приказано было спуститься с двумя матросами в шлюпки, заняться укладкой и быть наготове, когда настанет момент покинуть судно. Мы все привели в порядок, поставили мачту в баркасе для нашего шкипера, а затем я рад был на минутку присесть. Лицо у меня было в ссадинах, все тело ныло. Я ощущал каждое свое ребро и готов был поклясться, что свихнул себе позвоночный хребет. Шлюпки, привязанные у кормы, лежали в глубокой тени, а вокруг море было освещено ярким заревом пожара. На носу вздымалось к небу гигантское пламя. Слышался шум, напоминающий взмахи крыльев и раскаты грома. Раздавался треск, глухие удары, и из огненного конуса сыпались искры. Судно было повернуто бортом к волнам, и больше всего мне досаждало то, что при таком слабом ветре трудно было удерживать шлюпки за кормой, где они находились в безопасности. С упрямством, свойственным шлюпкам, они старались пролезть под подзор и затем раскачиваться у борта. Они ударялись о корпус, слишком близко подходили к огню, а судно надвигалось на них и в любой момент могли упасть за борт мачты. Я и два моих матроса изо всех сил отталкивались веслами и баграми, но это занятие надоедало, так как не было смысла мешкать здесь дольше. Мы не видели тех, что остались на борту, и понятия не имели о причине задержки. Матросы потихоньку ругались, и мне приходилось не только работать самому, но и понукать их. А им больше всего хотелось растянуться на дне шлюпки и махнуть на все рукой. Наконец я крикнул: «Эй, вы там, на палубе!» И кто-то свесился за борт. «Мы готовы!» — сказал я. Голова исчезла и вскоре опять появилась. «Хорошо, сэр. Капитан говорит, что нужно удерживать шлюпки подальше от борта». Прошло с полчаса. Вдруг раздался оглушительный грохот, треск, звон цепей, шипенье воды, и вылетели миллионы искр в трепещущем столбе дыма, косо вздымавшемся над судном. Крамболы сгорели, и два раскаленных до красна якоря пошли ко дну, унося с собой 200 саженей раскаленной цепи. Судно содрогнулось, судорожно заколебалось пламя и рухнуло в фор-брам Стеньга. Она метнулась вниз, как огненная стрела, нырнула и тотчас же выскочила и спокойно поплыла неподалеку от шлюпок, очень черная на светящемся море. Я снова окликнул судно. Спустя некоторое время один из матросов сообщил мне неожиданно бодрым, но заглушенным голосом, словно он пытался говорить с закрытым ртом: «Сейчас идем, сэр!» и скрылся. Долгое время я ничего не слышал, кроме рева пожара. Раздавались также какие-то свистящие звуки. Шлюпки подпрыгивали, натягивали фалени, игриво наскакивали друг на друга, стукали с бортами или, несмотря на наши старания, все вместе ударялись о кузов судна. Терпение мое лопнуло, и, забросив трос, я вскарабкался на корму. Там было светло, как днем. Поднявшись на корму, я ужаснулся при виде огненной завесы, а жара показалось мне сначала невыносимой. Капитан Бирд, подогнув ноги и подложив одну руку под голову, спал на диванных подушках, притащенных из каюты. Отблески пламени дрожали на его лице. А знаете, чем занимались остальные? Они сидели на палубе вокруг открытого ящика, ели хлеб с сыром и тянули из бутылок портер. На заднем плане огненные языки извивались над их головами, а они, как саламандры, казалось, превосходно чувствовали себя и напоминали шайку отчаянных пиратов. Огонь сверкал в белках их глаз и освещал белую кожу, проглядывавшую сквозь дыры разорванных рубах. Все они словно побывали в битве. Забинтованные головы, подвязанные руки, колени, обмотанные грязными лохмотьями, и каждый сжимал между колен бутылку, а в руке держал кусок сыру. Мэхан поднялся на ноги. Красивая голова, орлиный профиль, длинная белая борода и раскупоренная бутылка в руке делали его похожим на одного из отважных морских разбойников древности, веселившихся на кровавом пиру. «Последняя трапеза на борту!» — торжественно объяснил он. «Мы весь день ничего не ели, и глупо было бы бросать всю эту провизию». Потом он указал бутылкой на спящего шкипера. «Он сказал, что не может проглотить ни кусочка. Вот я и уложил его». Продолжал он и, заметив мои вытаращенные глаза, прибавил. «Не знаю, известно ли вам, молодой человек, что он не спал уже несколько суток, а в шлюпках будет не до сна». «И никаких шлюпок не будет, если вы проваландаетесь здесь долго». С негодованием воскликнул я. Подойдя к шкиперу, я стал трясти его за плечо. Наконец он открыл глаза, но не пошевельнулся. «Пора покинуть судно, сэр», — спокойно сказал я. Он с трудом поднялся, поглядел на пламя, поглядел на море, сверкающее вокруг судна и черное, как чернила вдали, поглядел на звезды, тускло мерцающие сквозь тонкую вуаль дыма на небе, черным, как реп. «Младшие вперед!» — сказал он. И один из матросов утер рот рукой, встал, перелез через борт и скрылся. Остальные последовали за ним. Один приостановился, допил свою бутылку и, размахнувшись, швырнул ее в огонь. «Получай!» — крикнул он. Шкипер, безутешный, все еще медлил, и мы ненадолго оставили его одного попрощаться с первым судном, бывшим под его командой. Наконец я снова подошел и увел его. Как раз вовремя железо на корме накалилось. Перерубили фалень, и три шлюпки, связанные вместе, отделились от судна. Мы покинули его ровно через 16 часов после взрыва. Мэхан командовал второй шлюпкой, а я самой маленькой, 14-футовой. Баркас вместил бы нас всех, но шкипер сказал, что мы должны спасти побольше вещей для страхового общества. Вот как я принял первое свое командование. В моей шлюпке сидели два матроса. Мы взяли с собой мешок сухарей, несколько жестянок с мясом и маленький бочонок с водой. Мне было приказано держаться близ баркаса, чтобы в случае непогоды мы могли пересесть в него. А знаете, что я думал? Я решил при первой же возможности отделиться от остальной компании. Мне хотелось, чтобы ничто не мешало первому моему командованию. Я не собирался идти с эскадрой, раз мне представляется случай плыть самостоятельно. Я сам пристану к берегу. Я перегоню остальные шлюпки. Юность, юность, юность глупая, очаровательная и чудесная. Но мы не сразу пустились в путь. Мы должны были видеть последние минуты судна, и шлюпки кружили в ночи, поднимаясь и опускаясь на волнах. Матросы дремали, просыпались, вздыхали, охали, смотрели на горящее судно.